Итак, многие маги хотели свалить подальше, и у них имелись возможности. Автономность существования в те времена была нормой, это сейчас не каждый мужик гвоздь в стену забьет. Так что уже к моменту принятия статута процентов 97 волшебников ушли в подполье, сиречь в халды и лакуны. Куда интереснее, почему они не ограничились параллельным существованием и принялись стирать память о себе. Тот же запретный лес или драконьи заповедники изначально создавались именно как заповедники, то есть места с нетронутой дикой магической природой. Их ведь немного, волшебные создания от источников силы не удаляются. Оказывается, во времена, предшествующие Великой Французской революции, в некоторые умы, преимущественно светлые, пришла идея поставить магию на службу человечеству. Пресловутое всеобщее благо, Гриндевальд тоже с этого начинал. Опасность вовремя заметили, ликвидировали вместе с мечтателями, а чтобы вредную затею пресечь на корню, решили уничтожить все материальные свидетельства, оставшиеся у обычных людей. Тексты летописи менялись, фрески уничтожались, история переписывалась. Мнение Николсона, конечно, спорное. Он, в отличие от Бэкшотта, не чурался политики и считался одним из ранних идеологов консервативной партии, поэтому беспристрастным его не назовешь. С другой стороны, его труд освещал многие вопросы, оставшиеся как бы за рамками официальной версии или получившие в ней неубедительное объяснение. Надо бы еще почитать, а в идеале, расспросить очевидцев тех событий. Правда, их еще найти надо. Опыт выживания велит старичкам избегать публичности, да и мораль у них не особо гуманная. Опять же возраст, раздражительность, паранойя. Книжка лежала у меня на животе, а сам я растянулся на диване, размышляя о вечном. Сиречь о том, чего бы пожрать, и не навестить ли нам Эвансов. Петуния ведь, в принципе, симпатичная девчонка. Не без заскоков, и планов я никаких не строю, просто пообщаться. Со второго этажа спустилась мать. Присела рядом, расправила несуществующие складки на платье и словно мимоходом заметила. Я составила ритуал. Уже. Не сдержал я изумления. Так скоро. Мне всегда хорошо давалась арифмантика. Чуть помолчав, она недовольно признала. Среди принесенных тобой книг оказалась одна очень полезная. Для того и покупалась. Эйлин недовольно поморщилась. Она не любила вспоминать ту историю с пиявками и все, с ними связанные. Проклятия снимаются двумя способами, вытягиванием и очищением. В первом случае происходит подмена объекта и проклятие переносится на другого человека или предмет, во втором оно уничтожается с помощью заклинания или ритуала. Кровнородственные подарки очистить невозможно, они слишком глубоко проникают в тонкое тело, иногда саму душу опутывают. А вот вытянуть их, медленно и очень-очень осторожно, с долгим периодом реабилитации, вполне реально. Вытягивают, в свою очередь, разными методами. Кто-то делает основной упор на рунах, другие предпочитают комбинировать их с зельями и артефактами, третьи придают особое значение месту и времени обряда. На чистых чарах не выезжает никто. Я не слышал о волшебнике, способном на голой силе и опыте вытащить качественное проклятие. Впрочем, магический мир гораст на сюрпризы. Может и сидят где-нибудь пара-тройка человек. Тем не менее, основная масса магов при работе с проклятиями делают ставку на медленные и надежные ритуалы. Когда проводить будем? Не торопись, осадила меня мать. Сначала ты мои расчеты проверишь. Если ошибок нет, на Самайн все сделаем. Мам, из меня ритуалист никакой. Значит, научишься, с внезапной жесткостью отрезала Эйлин, урожденная принц. Ритуалы чужакам не показывают. Пришлось кивнуть. Да, не показывают. Ритуалистика позволяет раздвинуть границы возможного, даже посредственный маг с помощью правильного ритуала способен совершать действия, в обычном состоянии для него недостижимые, прыгнуть выше головы, образно выражаясь. Поэтому в свободном доступе можно найти только основы и общие принципы составления ритуалов, серьезные вещи семьи придерживают для внутреннего пользования. Желание матери сохранить разработку в тайне я понимаю, и покажу расчеты постороннему только в том случае, если увижу, что не справляюсь сам, а я постараюсь разобраться, очень постараюсь. Глава 15. Скептически отзываясь о своих способностях в ритуалистике, я ничуть не кривил душой. Эта грань магического искусства сама по себе сложна. Прибавьте отсутствие практики, добавьте сюда противоречивые знания из учебников и на выходе получите человека, не знающего о предмете фактически ничего. Причем мне почти с нуля, за полтора месяца требовалось освоить знания, необходимые для анализа довольно сложного расчета. Задача несколько облегчалась тем, что ритуал всего лишь нуждался в проверке, его не надо было составлять заново. Литература имелась, мать была готова проконсультировать в любую минуту, но все равно задача оказалась очень сложной. Пришлось отложить все остальные дела и сосредоточиться исключительно на ритуалистике. Расчеты не стоило показывать посторонним еще и потому, что жертвоприношения в любых формах в Британии запрещены. До войны с Гриндевальдом под запретом находились только человеческие, после победы законы ужесточили и распространили действие на животных. Полный маразм. Стремясь ограничить возможности аристократии, министерство допускает ляпы, услышав о которых, остальной мир крутит пальцем у виска. Даже французы, сильнее прочих европейцев, пострадавшие от войны, удивляются рвению наших светлых сил. Поэтому число нарушителей закона растет. Задание оказалось сложным, выматывающим и полезным в плане личного роста. Не знаю, сколько раз я просматривал расчеты, и по отдельности, блоками, и в целом. С первого раза не понял вообще ничего и зарылся в литературу. Спустя неделю, уловив общую концепцию, пришел к матери со списком вопросов. На все, кроме одного, она ответила тут же. Единственный вопрос, оказавшийся неглупым, отправил меня в лютный за партией книг по зельеварению мастерского уровня, а саму маму загрузил на 2 дня, и все это ради того, чтобы убедиться, да, все сделано правильно. Потом принялся проверять отдельные элементы, ради такого дела купив новейший калькулятор Цанон. Они только-только начали продаваться. У арифмантов имелись специализированные чары и артефакты, но мне с машинкой как-то удобнее. Снова список с неясностями, новый визит в лютный, очередная переработка уже вроде бы окончательно вылизанного алгоритма действий. Снова расчеты, книги, пента и гиптограммы, астрономические чертежи, редкие ингредиенты, поездка в горы за водой из определенного источника, заказ в мастерской плиты из белого мрамора со сложным рисунком. К 25 октября мы закончили. Мне казалось, мы учли все возможные нюансы, и все равно, в груди что-то зудело. Хотелось проверить еще, и еще, и вот этот момент выглядит подозрительным. Кто помнит свой первый экзамен, тот поймет. Правда, сейчас и здесь за неудачный ответ поставит не двойку, платить придется совсем другой ценой. Не переживай, на моем фоне мама выглядела монументально спокойной. Пока все хорошо. Пощусь я с начала месяца, подготовительные обряды провожу в срок, зелье варится, жертва в сарае на привязи блеет. Все идет правильно, мне бы твою уверенность. Маг обязан верить в свои силы, мама достала из холодильника масло, сыр и принялась делать бутерброды. Иначе удача отвернется от него. Если он твердо верит, что все у него получится, то даже неправильные чары сработают, как надо. Ты еще скажи, что сомневаться значит проиграть. Красивое выражение, оценила она, что-то в нем есть. Я только вздохнула и, в свою очередь, достала из холодильника сырое яйцо. После шаманского обряда у меня немного изменились вкусовые пристрастия. Впрочем, траву я и раньше не особо любил. Кстати, холодильник у нас внешне ничем не отличается от соседского, только работает не на электричестве, и вместо лампочек установлены простенькие светильные артефакты под иллюзией. Все сам, своими руками. Мы могли бы подождать год, мы много чего могли бы, но я не вижу смысла. Поднос с чайником, чашками и бутербродами поднялся в воздух и полетел в гостиную. Мама по-прежнему отказывалась принимать пищу на кухне. Больше, чем сейчас, сделать нельзя. Ну, не знаю. Нанять колдомедика. Зачем? На всякий случай. Осмотреть тебя сразу после ритуала. Мама поморщилась. Обо всех случаях черной магии служители Мунга обязаны сообщать в министерство. А наш ритуал в лучшем случае серенький, сам видел. Значит, надо найти целителя, не связанного обязательствами, пожал я плечами, практикующего частно и умеющего держать язык за зубами. Почему-то у меня появилось странное чувство, что ты говоришь о ком-то конкретном, вопросительно изогнула бровь мать. Ну, изначально я подумывал написать письмо лорду Малфою с просьбой прислать семейного врача, но потом пришел к выводу, что начинать знакомство в роли просителя будет неудачным ходом. Я жестом остановил гневно вскинувшуюся маму. Да, это не мое дело, безусловно. Поэтому завтра я навещу одного тактичного ирландца, широко известного в узких кругах, и договорюсь с ним о визите. Какая жалость, что мы так мало пороли тебя в детстве, сверкая глазами, с каменным лицом посетовала Эйлин. «Не отучили проявлять дурную инициативу. Я просто стал бы лучше маскироваться. От выслушивания нотации меня спасло поспешное бегство. Зачем вообще понадобилось упоминать Малфоя? Не учитывая далеко идущих планов, мне кажется, матери не хватает общения. Подруг у нее нет, семья не считается, соседи сплошь обычные люди и откровенничать с ними нельзя. Разве что с Мэй можно поболтать, но они получили разное воспитание и многие вещи воспринимают по-разному. Старший Малфой мог бы послужить ниточкой, связавшей маму с кем-то из магического мира. Обряд проводили в полночь, самое время. Опутывающие дом чары сокрытия постоянно усиливались, питаясь от источника, поверх них накладывались новые, и внимания надзора мы не боялись, тем более в Самайн, в ночь старых сил. Через обряд мать должна пройти сама, мое участие понадобилось только при подготовке и свелось к связыванию жертвенной овцы на алтаре, да и то отец помог. Короче говоря, взгромоздили мы животину на плиту, обняли маму напоследок и вернулись в дом. Ждать мне, наверное, было полегче, чем отцу или брату. Я-то представлял, что происходит на задворках, и в какой момент пора начинать по-настоящему волноваться. Сначала мама нацедит крови животного в чашу, добавит равную долю своей, получившейся смесью обведет контуры сложного рисунка, нанесенного на плиту. Зельями начертит круг, защищая место проведения ритуала, другие зелья принесет в жертву стихиям, прося о благополучном исходе. Обреет овце шерсть, нанося на кожу нужные символы, немного другие выцарапает эти маму себя на теле. И только потом, после всех приготовлений, посолонь пройдет по спирали к жертвеннику, чтобы в конце прикончить животное, вскрыв ему горло. Жизнь за жизнь. В тот момент, когда сердце овцы дернется в последний раз, проклятия с матери спадут. Мы так думаем. Мама назвала разработанный ею ритуал темным. Критерии министерства к ее оценке не имеют отношения. Смешанная кровь издревле символизировала братание или принятие в рот. Тот факт, что связь устанавливается с животным, значения не имеет. Убийство родичей, пусть и таких странных, всегда воспринимается магией негативно, так что очищаться мама станет долго, не один месяц. Впрочем, от человеческой жертвы эффект был бы хуже, хотя сам ритуал прошел бы проще. Долго еще ждать-то, не выдержал напряженного молчания отец. Мы, по традиции, собрались на кухне. Не знаю, в какой момент так сложилось, но с некоторых пор мужчины семьи с ней сложные вопросы предпочитали обсуждать не в кабинете или гостиной, а возле плиты. Здесь отец объявил о покупке катера, здесь же я объяснял, почему хочу съездить в Брасилиант на полгода, и рассказывал о принятом мамой решении. С поездкой, правда, не вышло, занятия в школе филидов начинаются 2 ноября и продолжаются ровно 6 месяцев, мне сейчас нельзя покидать дом на такой срок. Часа 2, не меньше. Не волнуйся, пап, если что пойдет не так, ты почувствуешь. Я не колдун, забыл, это не важно, улыбнулся я. Вы больше 15 лет прожили вместе. Тем более, что обряд проходит на твоей земле, в твоем доме. Помнишь, как жеребца в жертву принес? Думаешь, это играет? Знаю. Пап, все хорошо будет, мама справится. Кстати, ты никогда не рассказывал, как вы познакомились. Попытка перевести разговор вышла так себе, но на большее меня не хватило. Тоже нервишки пошаливают, меня бы кто успокоил. Впрочем, отец был рад отвлечься, да и мелкий заинтересованно поднял голову, прекратив мрачно созерцать дно чашки с чаем, так что рассказ мы услышали. Был у меня приятель из сквибов, Джон не звали, он нас и свел. Эйлин тогда только-только от родни сбежала, ну понятно, с чего у дедули вашего характер был просто мерзкий. Хотя кто там кого допек, вопрос непростой. Короче, этот Джон не пристроил вашу маму в аптеку работать на полставки, в нашу аптеку, я имею в виду обычную, там мы и познакомились. Мне в тот день в кабаке прилетела кружкой, она какой-то мазью голову намазала, кровь мигом течь перестала, я удивился, как так. В общем, слово за слово, и разговорились. Начал я за ней ухаживать, да только без толку, улыбается, а на свиданки не ходит. Долго марку держала, сам удивляюсь, как уломал. Молодой был, море по колено, на все готовый, тем и взял, наверное. О том, что она ведьма, я уже после свадьбы узнал. Тогда-то мы в первый раз и поругались. Вспылил, что мне сразу не сказала, она обиделась и поклялась сгоряча, что ни-ни, никогда и ни при каких условиях меня не околдует, наговорили друг другу много всякого. Помирились, Конечно, ты через 9 месяцев после того примирения на свет появился, Халь, а потом папаша приперся. Не знаю уж, откуда он про свадьбу дочки узнал, они не переписывались, только заявился он к нам домой, дверь высадил и сходу зарядил по мне круциатусом. Минут 10 развлекался, пока сынок его не пришел, ваш, соответственно, дядя. Тот мне тоже добавил, и неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы мать не вернулась. Повезло, орали они друг на друга знатно, стекла из окон повылетали. Короче, старикан под конец выдал, мол, ты мне не дочь, Эйлин его дешевым неудачником обозвала, братца тоже нашла, чем приласкать. Они и убрались к чертям собачьим. На больницу у нас тогда денег не было, зелья, которые Эйли готовила, мне пить нельзя, так что просто неделю отлежался и снова на работу вышел. Есть чего-то надо, верно, и больше ты их не видел, да я и не стремлюсь, скривился отец. В косом бывать приходилось, это правда. Там как видели, что я не в мантию одет, сразу нос воротили. А во Франции много людей обычную одежду носит, заметил Сев. Особенно в Марселе. Тамошние маги ценят выгоду и потому не столь консервативны, объяснил я. Те из наших, кто ведет дела с обычным миром, тоже умеют правильно одеваться. Только маловато их, заметил Тобиас. Скорее, большая часть магов, свободно ориентирующиеся в мире обычных людей, предпочитает не распространяться о своих умениях, уточнил я. И, кстати, среди них очень много аристократов. Знатные семьи с удовольствием вкладывают деньги в стабильный бизнес. Да уж, денежки не пахнут. Не пора, нет, ритуал только что начался. Сила пульсировала вокруг меня в такт биению сердца. Мощь колебаний нарастала, волны энергии проходили сквозь тело, отражались от защиты и гасли, накладываясь друг на друга. Частота оставалась стабильной, и это хорошо, значит, все идет правильно. Чистокровные могут сколько угодно говорить о своем презрении к обычным людям, лучше продолжить разговор и постараться не думать о матери. Когда дело касается интересов рода, о красивых словах они забывают. Даже сторонники Волдеморта, которые на каждом углу кричат о своем превосходстве, и то владеют серьезными пакетами акций макгловских компаний. Некоторые фирмы принадлежат им на протяжении столетий. Двойную жизнь ведут, хмыкнул отец. Вслух одно, по факту другое. Да, в обществе об этом не принято упоминать. Точно так же, как и об участии магов в современных войнах. Когда это? Хором удивились оба. Всегда. Согласно договору между короной и Визингамотом от 1600 какого-то года, потом в учебнике посмотрим, в случае объявления войны с иным государством волшебники обязаны предоставить в вооруженные силы страны определенное количество боевых магов. Правда, если война продлится дольше 50 дней, их услуги хорошо оплачиваются и они имеют право на долю в трофеях. Ну, про Гриндевальда я слышал, заметил отец. А Первая мировая, любая официально объявленная война, повторил я. Впрочем, в необъявленных маги тоже участвуют, только за отдельную плату. Сорвиголов хватает. Завоевание Индии во многом произошло благодаря полудобровольческим дружинам благородных родов, в Африке они хорошо отметились, в Китае. Правда, в прямые столкновения они с каждым веком вступают все реже, и оружие совершенствуется, и статус блюдут, да много причин. «Я хочу в Индию съездить», — вдруг признался Сев. Мастер Чатурвиди очень интересно рассказывает. Он говорит, у них на севере под горами живут наги, это такая древняя раса, и они иногда принимают людей в ученики. А еще у них школ нет, и если вдруг у простых людей рождается маг, его принимают в ближайшую семью волшебников на правах младшей ветви, и он сразу становится высшей касты. И учат у них не с 11 лет, как у нас, а с 5. Дома, небось, учат? Спросил отец. Тогда нормально. Черта с 2 мы с матерью вас в 5 лет куда-то отправили бы. Ну да, дома. Они в основном кланами живут, сразу несколько семей рядом. Может, и тебе так же? Развил мысль Тобиас. Самостоятельно или учителей наймем? У Халя же получилось. Не-не-не, испугался мелкий, хочу в Хогвартс, один ребенок, одна школа, я же не этот, не вундеркинд, мне нужна учеба в нормальных условиях с полноценным питанием и присмотром ответственных волшебников, не повторяй за матерью, она хотя бы понимает, о чем говорит, если тебе так уж хочется в школу, то почему именно Хогвартс, не дал я разгореться спору, есть Шармбатон, Дурмстранг, Салерно, Падуя, Цюрих, очень популярные школы, их выпускники котируются во всем мире. Тем более, что тебе очень хорошо даются зелья, А Хагвартс никогда не был славен зельеварами. Вопрос поставил мелкого в тупик. Да я как-то не думал. Ну так подумай. И, знаешь, что, проведи-ка небольшое исследование. Табличку составь или иначе оформи, сам решишь. Сходство, отличия, преимущества, слабости школ, традиции преподавания и все в том же духе. Я помогу, мне тоже интересно. Мы трепались, пытаясь отвлечься от гложущего нутро страха. Я уже 10 раз пожалел, что не обратился к мастерам-ритуалистам. Мать была бы недовольна, единственная семейная тайна уйдет на сторону, да и плевать, лишь бы жива осталась. Момент завершения обряда прочувствовали все. Невидимая волна толкнула в грудь, заставив поперхнуться наполовину произнесенной фразой, и тут же по нервам ударила оглушительная тишина. Энергия не пульсировала. Наступившую пустоту ощутил даже замерший отец. Впрочем, как я и предсказывал, идемте, огромным усилием заставив себя спокойно встать, а не вскочить с табуретки, я первым вышел с кухни. Мама лежала недалеко от алтаря. Отец первым подбежал к ней, упал на колени рядом, схватил в охапку и торопливо прижался ухом к груди, пытаясь услышать сердцебиение. Я предпочел издалека кинуть заклинание и с облегчением убедился, жива, ослаблена, без сознания, но жива. Вызванный врач, Джимми Оконнелл, констатировал средние повреждения тонкого тела, перенапряжение ядра и прописал месяц отдыха. Никаких проклятий он не нашел, так что цели, ради которой все затевалось, мы достигли. Выгнанный из Мунга за склочный характер ирландец прямо заявил, что дуракам везет, и чем бы мы тут ни занимались, отделались легко. Магия восстановится, список нужных зелий он даст, через пару деньков проверит состояние больной на предмет выздоровления, а пока пойдет домой, потому как сил у него больше нет на идиотов любоваться. Отец порывался дать ему в морду, и врач, вроде, против драки не возражал. Развел я их с трудом. Поправлялась мать долго. Прошла неделя, прежде чем она начала вставать с постели, и месяц, пока не начала снова потихоньку колдовать. Кровнородственная зараза сильно ее потрепала, перекосив энергетику. Ядро восстанавливалось медленно, заставляя врача хмуриться и бывать в нашем доме чаще, чем он рассчитывал. На пределе своего мастерства я варил зелья, покупал редкие ингредиенты в Лютном, домашними делами и гостиницей занимались отец и Сев. Окончательно выздоровела мама только после дня рождения мелкого. До тех пор мне пришлось побегать и посуетиться. Нет худа без добра, воспользовавшись разрешением мастера Брендона посещать его библиотеку, открытую часть, разумеется, заодно прощупал его позицию насчет назревающего конфликта. Оказалось, Уэльс намерен жестко держать нейтралитет. Им не нравятся последние тенденции, продвигаемые министерством, однако не до такой степени, чтобы позабыть многовековую вражду и объединиться с аристократами. Тем более, что последние тоже не спешат предложить союз. Мы подчинились Визингамоту недобровольно, и по сей день живо немало магов, помнящих былую независимость, объяснял мастер. Никто не хочет новой войны, тем более, что Уэльс во многом самостоятелен и подчиняется министерству только на словах, да и не давит на нас особо. Пока не давит, может и так, радует, что вы хотя бы не на стороне Волдеморта, задумчиво пробормотал я. Почему радует? Ты что-то против него имеешь? Прежде чем ответить, я долго собирался с мыслями. В конце-то концов, хватит просто наблюдать, надо начинать действовать. Тихонечко, с умом, из теней сплетать свою паутину. Мастер Брендон доказал, что до определенного предела ему можно довериться. Человек он порядочный, и, несмотря на внешность бородатого колобка-переростка, тайны хранить умеет. Кое-что ему рассказать можно. Правду, пусть и не всю, только под клятву. Вы вольны как угодно распорядиться полученной от меня информацией, но при условии, что никоим образом не выдадите ее источника. Ни под веритасирумом, ни легилименту, ни под пытками, ни добровольно, ни иным путем. Даже так, одетый в потертую мантию потомок благороднейшего рода задумчиво почесал бороду. Узнал что-то жареное, вроде того. Хорошо, решился мужчина. По саксонскому варианту сойдет, я не возражал, его желание принять возможный откат от нарушения на одного себя, не затрагивая семью, естественен. Поэтому принял клятву силой, кровью и жизнью, данную толстячком, дождался, пока мастер отдышится и придет в себя, и принялся рассказывать. Точнее, выдавать причудливую смесь информации и недомолвок. Мне ведь тоже придется поклясться, что вы знаете о родовых дарах принцев. Зельевары и чародеи, менталисты и мастера тонких сфер. Немного знаю, род старый, даров наверняка больше. Среди предков моей матери иногда рождались пророки. Примерно раз в 5-6 поколений появлялся ребенок, способный видеть будущее или, правильнее сказать, с высокой степенью точности описывать не случившиеся события. Я полукровка, у меня нет дара оракула. Тем не менее, будущее мне известно, его наиболее вероятная последовательность. То есть абсолютной уверенности нет, уточнил мастер. До сих пор события, в которые я не вмешивался, в точности соответствовали предвидению. Снятие Лича с поста министра, Дамблдор на посту директора, Беллатрикс Блэк выходит замуж за Лестринджа, Томас Риддл становится лордом Волдемортом. Из того, что произойдет в ближайшее время, могу назвать побег Андромеды Блэк из дома и ее замужество за Тедом Танксом. Их дочь станет сильнейшим метаморфом поколения. Глаза моего собеседника остро блеснули. Метаморфизм ценился, и, выдав такую ценную информацию, я разом повысил ставки. Нынешний кризис не удастся погасить. Разразится гражданская война. С чего бы это? Неподдельно удивился мастер. Ну, пособачиться между собой визингоматы министерские, убьют пару-тройку самых ретивых. Так не в первый раз. Напряжение будет нарастать постепенно. Пик активных действий придется на 79-80 года. Впрочем, убийства начнутся раньше. Пострадают все. На стороне Волдеморта выступит большая часть аристократии и нечеловеческие расы. Он заключит союзы с великанами, оборотнями и вампирами, сумеет переподчинить себе дементоров. Вампиры? Недоверчиво хмыкнул Брендон. Сомневаюсь что-то. Да, это безумие. Проблема в том, что к тому времени Волдеморт доэкспериментируется с черной магией и сойдет с ума, а следом за ним, его рабы, принявшие метку. Так называется магическая татуировка на левой руке, знак особого благоволения темного лорда и символ верности ему. Чистокровные никогда не признают полукровку темным лордом. Да будет магия свидетелем моих слов. Все, сказанное мной только что, правда. Люмос. Мастер плотно сжал губы и с неудовольствием посмотрел на шарик мягкого желтого света, парящий над моей ладонью. Магия однозначно показывала, что я не лгу и ничего не выдумываю. Самое забавное, что так оно и есть. Эта война захватит всех. Мастер, наконец, разорвал я повисшее в комнате молчание. Жертв будет очень много. Отсидеться в стороне не получится. Если твое предсказание верно, напомнил мужчина, ложных пророчеств тоже более чем достаточно. Пока что все, мной увиденное, сбывается, повторил я. Насколько верно остальное, проверить нельзя. Посещение отдела тайн станет для меня смертным приговором. Да и просто попытка повлиять на политиков окончится плохо. Не сказать, что он мне поверил. Сейчас ничто не предвещает гражданской войны. Страна зализывает раны, нанесенные Гриндевальдом, группировки интригуют, пытаясь провести нужные им законы или перетянуть на свою сторону влиятельных чиновников и аристократов. Никто даже не предполагает возможности эскалации конфликта, игра идет исключительно на политическом поле. По крайней мере, предупреждение я сделал. Когда обстановка начнет накаляться, мастер наверняка его вспомнит и сообщит остальным лордам Уэльса. В декабре стало полегче. Мама, хоть и не могла колдовать, уверенно передвигалась по дому и участку. Я перестал тратить все силы на варку зелья и наконец-то избавился от сосущего чувства пустоты в животе. Отец тоже успокоился и больше не кидался на людей. С доктором они подружились. Сближению помогла совместная попойка, во время которой оба щеголяли синяками и распухшими челюстями, но выглядели жутко довольными. До 9 января оставалось немного времени. От намерения поступать в Хогвартс мелкий не отказался, мать мечтала о том же, отец выглядел смирившимся. Я колебался. Свои аргументы имелись и за, и против. Основная причина, мешающая отправить мелкого в Хогвартс, заключалась в опасности превратиться в пешку одного из двух великих магов, Волдеморта или Дамблдора. Оба вербовали в школе сторонников, выбирая наиболее талантливых, оба отличались невероятной харизмой и были прекрасными лидерами. Для каждого из них ничего не стоило запудрить мозги подростку, чтобы перетянуть на свою сторону. Директору, разумеется, проще, у него даже на Слизерине открытые сторонники имелись. С другой стороны, ситуацию брату я разъясню, инструкции нужные дам, на что обращать внимание и от кого держаться подальше, тоже подскажу. Первый год можно не опасаться, первокурсников использовать бессмысленно и нерационально. Если бы Сев не был полукровкой, на него обратили бы внимание, а так он никому пока что не интересен. Тем более, что оплатим мы только один год, и если что-то не понравится, сразу переведем в другое место. Плюсов от обучения в Хогвартсе намного больше. Во-первых, школа обоснованно считается сильнейшей в плане преподавания трансфигурации чар, с которыми у мелкого гарантированно будут проблемы. Наш родовой дар помогает в разделах чар, связанных с изощренными воздействиями и хорошим контролем. Стихийная или популярная сейчас магия света даются намного хуже. Во-вторых, брат спит и видит себя в магическом мире. Он не связывает свое будущее с магловским обществом, следовательно, ему понадобятся связи и знакомства среди магов. Чем больше, тем лучше. Далее, самостоятельно, или даже с репетиторами, учиться в моем темпе он не сможет. В любимых зельях и еще кое в чем сев, вполне возможно, меня даже переплюнет, но в целом, нет. Вырастет парень недоучкой, незнакомым с общепринятой картиной мира, что здорово осложнит ему жизнь в будущем. И вообще, пацан растет, пусть привыкает к самостоятельности, не вечно же ему за родню прятаться, а я подстрахую. Знакомство в Хогвартсе есть, о возможных инцидентах сообщат сразу, да и мозги у него на месте, не пропадет. Тем более, что остальные варианты обучения выглядят менее привлекательно. В Дурмстранг полукровок не принимают, обстоятельно докладывал Сев результаты своего исследования, только чистокровных с подходящими показателями развития ядра. Точнее, принимают любых чистокровных, но из-за постоянного отсева к пятому курсу остаются только ученики, способные к высшей магии. Программа очень насыщенная, считается самой сложной из всех европейских школ. Преподавание ведется на латыни. В Дурмстранге нет домов, как в Хогвартсе. Распределение по кафедрам происходит на шестом курсе, и важную роль в жизни учеников играют землячества. Землячества существуют официально, их главы обладают определенными привилегиями и могут ненадолго покидать территорию школы. Где именно расположена школа, известно только директору и его замам. По основной версии, Дурмстранг находится в плавающей лакуне, привязанной к точкам выхода в Норвегии, на Кольском полуострове, в Карпатах и в Северной Швейцарии. Основанная в XII веке, школа всегда лояльно относилась к изучению темных искусств. Тут сыграло и близкое соседство с Россией, и постоянный натиск со стороны южных стран. В Дурмстранг охотно поступали колдуны Болгарии, Румынии, Югославии, Польши, скандинавских стран. Немцы и даже итальянцы тоже часто учились здесь. Все они были заинтересованы в качественной боевой магии, и школа ее давала. Положение немного изменилось после войны с Гриндевальдом, программу перекроили в сторону мирных направлений, тем не менее, до сих пор Дурмстранг подходит к процессу обучения очень консервативно. Забыл сказать, что они очень хороши в ритуалистике и у них преподаются основы медицины. Дальше что? Дальше идет Шармбатон, старейшие в Большой Тройке учебное заведение, известное своими стихийниками. Лучшие дуэлянты выходят оттуда. Еще школа известна сильным акцентом на магии иллюзий, окклюменции и обширным курсом подчиняющих волю зелий. Очень терпимое заведение, там много полукровок и смисков, они первые в Европе начали принимать маглорожденных. Помимо основных предметов, в школе много факультативов, причем в их число входит оккультизм, основы ритуалистики, магии крови и тому подобное. Это объясняется давним влиянием арабов и друидов Брасилианда, упорно выступающих за традиционные формы обучения. 4 факультета, распределение по стихийной направленности энергетики. Мне школа не нравится. Почему? Да странные они какие-то. Верховая езда, фехтование, изящная словесность, рисование, стихосложение. Все 8 лет обучения. Нет, я согласен, для общего развития пригодится, но не в качестве основных предметов. Некоторые традиции целиком построены на стихосложении, заметил я. В скандинавской, например, самые сильные проклятия налагаются именно стихами. Или наших бардов вспомни. Ну, да. Просто я их учебный план почитал, сравнил с хогвартским и особых преимуществ не заметил, хотя программа вроде разнообразнее. Мне кажется, в Шармбатоне не столько учат, сколько воспитывают. Рыцарство там, прекрасные дамы, все дела, мелкий скривился. Не для меня вся эта туфта. Да уж, из каукварцких трущоб мы съехали давно. От наиболее неприглядных сторон нового места жительства старались Сева уберегать, и все равно полученная в детстве закваска давала себя знать. Иллюзий насчет таких прекрасных человеческих качеств, как зависть, ненависть, жадность и прочие парень не испытывал. Он точно знал, что доверять можно только своим, и на доброту чужаков не рассчитывал. Думаю, что понимаю. Перейдем к следующему пункту. Следующим пунктом идут специализированные школы. Медицинская школа в Салерно, Академия зельеварения в Падуе, Чераплет и Каэрмон, колледж Ханедар, заклинатели духов на Крите. Интересно, слов нет, только очень уж у них программа узкая. И многое из того, что там изучают, в Англии запрещено. Северус пожал плечами. Я же не планирую куда-то переселяться, а у нас только хогвартский диплом и котируется. Ты не сравнивал, где больше всего учатся иностранцев? В Дурмстранге, не задумываясь, ответил мелкий. Со всего мира приезжают. После Гриндевальда репутация Дурмстранга только повысилась. На лицо выползла кривая улыбка. Грязное величие спать не дает идиотам. Ты о чем? Не понял Сев. Да так, не обращай внимания. Просто запомни на будущее. Не каждому гению стоит подражать. Что еще накопало интересного? Есть еще частные школы, интернаты, пансионаты, неуверенно ответил Сев. Рассчитаны на детей с особыми обстоятельствами. То есть, например, если у кого-то редкий дар проснулся и больше нигде учителей нет, или кодекс запрещает учиться вместе с представителями определенного рода, или со здоровьем что-то не то, или очень знаменитый маг набирает учеников и живет с ними вместе, тоже школа называется. Короче, я к ним не особо приглядывался, смысла нет. Значит, все таких Хогвартс. Вывод не столько для мелкого, сколько для себя. У меня еще остаются сомнения, я понимаю, что посылаю брата в осиное гнездо, но решение принято. Нельзя пацана всю жизнь за ручку водить. Он, конечно, шишек себе набьет, участь своей головой думать, но от самых крупных я его как-нибудь уберегу. Моих мыслей Сев пока что прочитать не мог, и потому возмущенно завопил. Так я с самого начала говорил, куда хочу. Глава 16. На Йоль, отпразднованной семьей, мама провела первый очистительный обряд. Выматывающие ритуалы снова уложили хозяйку дома в постель, зато оправилась она от истощения быстро и к ней начали возвращаться колдовские силы. Если до Йоля она ограничивалась слабыми бытовыми заклинаниями, то теперь речь шла о чем-то более серьезном, среднего уровня. Из России вернулся Чохов, усталый, потрепанный, но чем-то довольный. Мы поздравили всю его семью, потом поздравили с Новым годом, затем нас позвали на гадание 7 января. Коляду Чохова отмечали только семьей, а вот гадать можно и с посторонними. Таким образом, ко дню рождения мелкого мы подошли с нулевым запасом бодрости. Мы, это я и родители. С самого утра брат не находил себе места. Ему и в обычном состоянии шило в попе покоя не дает, что уж говорить о дне совершеннолетия. Сев с раннего утра забрался на крышу нашего памятника архитектуры и торчал там, высматривая сову. Спустить его на обед удалось только угрозами суровой кары. Какой уж тут праздник. Долго за столом мелкий не усидел и снова выбежал на улицу, торчать под хмурым небом и высматривать летящую серую точку. Как ни странно, высмотрел. Сову он заметил еще на подлете и заорал, привлекая внимание. Слава богу, выглянула мама в окно. Может, теперь успокоится. Да если бы. Переплясывания и крики продолжались до самого вечера. Мелкий позвонил Лиле, по камину связался с Анечкой Чоховой, ей тоже похвастался, причем письмо зачитал вслух обеим. Попытался было уговорить меня сходить в Хаксмит, к Мэй и ее внучкам, но тут его ждал облом, время позднее, все завтра, заодно и палочку купим. Упоминание о палочке, зря я напомнил, пришлось вливать все во флакон успокоительного, иначе черта с два бы он заснул. Отца от идеи посетить косой передергивала, мама старалась дом не покидать, поэтому за покупками с мелким пошел я. Одежду пока покупать не стали, до осени Сев еще вытянется. Приобрели только учебники по списку, телескоп и сову. Ингредиенты и принадлежности для зельеварения у нас есть. Дополнительной литературой я его нагружу. Осталось только палочку купить. Официальную, я имею в виду. В Британии всего 3 сертифицированных министерством мастера-изготовителя палочек, но любой уважающий себя волшебник помимо основной имеет еще и запаску. Стоят нелегальные палочки дороже, чем работы Оливандера или Кидделла, зато не сообщают в департамент правопорядка о кое-каких шалостях владельца. Иными словами, империя или круция ими колдовать можно без боязни. В том случае, если вдруг волшебник с запаской попадется аврором, особых неприятностей у него не будет, это ж не паспорт. Купил за рубежом. Нашел, или сам сделал ради тренировки, и очень хотел зарегистрировать, вот даже в министерство понес, да злые алые плащи по пути прихватили. Что? Повторить под Веритасирумом? Исключено, я вам не доверяю, мало ли какие вопросы вы станете задавать, противные. Учитывая, что мастер Харсман работает исключительно под заказ и крайне редко, мы могли выбирать между Элливандером и Кидделом. Последний делал неплохие палочки, качеством похуже, чем у Элливандера, но и цена у них не превышала 10 галеонов. Еще в его лавке можно было купить посохи, шары, перстни и прочие медиаторы, используемые волшебниками для колдовства. Не сказать, что они особо популярны, хотя некоторые пользуются. Нас интересовала только палочка, недостатка в деньгах мы с недавних пор не испытывали, так что визит к Кидделу мы оставили до лучших времен. Лавка выглядела как обычно, обшарпанное здание с полустертой позолоченной надписью и единственной палочкой в витрине. Элливандер не нуждается в рекламе. Львиная доля иностранных волшебников, приезжающих в Лондон, имеет целью покупку палочки известного на весь мир мастера. Их не отпугивает даже явная психическая нестабильность изготовителя. Мы вошли в поскрипывающую дверь и встали чуть справа от длинного стола, дожидаясь, пока пара клиентов, говорившие на французском «женщина с ребенком», сделают выбор. «Здравствуйте, господа!» Мистер Элливандер быстро разобрался с посетителями и подошел к нам. «Мистер Снейп, букой волосы с гривой единорога, вы привели своего брата?» «Именно, мистер Элливандер. Северус, это мистер Гаррик Элливандер, мастер палочек». «Нет-нет, вы мне льстите», его глаза на мгновение засияли ярким теплым светом. «Не мастер, только сами палочки знают достаточно о палочках, если вам будет угодно. Тем не менее, мы пришли именно к вам. Что ж, давайте посмотрим, какой рукой вы предпочитаете колдовать, мистер Снейп». «Я правша, сэр», — ответил Сев. «Мысленно я сделал пометку, научиться колдовать обеими руками, и брата научить. Протяните руку вперед». Элливандер принялся измерять портновским метром расстояние от запястья до локтя, от плеча до кончиков пальцев, приговаривая: «Как нет одинаковых людей, так нет и одинаковых палочек. Есть похожие, да, но только похожие». Серебряный метр сам плясал вокруг Сева, проводя непонятные и, вполне возможно, ненужные измерения, а голос Элливандера доносился от дальней стены. Мастер скользил вдоль полок, вынимая коробки и бесшумно бросая их на стол. «Для начала попробуем вот эту». Метр лента упал на пол, а перед Севом легла первая палочка. «Кажется, пространство здесь устроено не совсем обычно, потому что хозяин передвигается по лавке слишком быстро, выныривая из разных углов. Точно сказать не могу, концентрация магии высока и давит на виски». Тополи жилы дракона, 10 дюймов. Мелкий осторожно протянул руку и осторожно взял палочку в руку. Бросил на меня нерешительный взгляд и, ободренный кивком, чуть взмахнул снизу вверх. В воздух взлетела пара красных крупных искр. Близко, но не то. Элливандер выхватил у мелкого палочку и немедленно вложил в руку другую. Ясень и перо феникса, 12 дюймов. На сей раз искр не было, отчего мастер расцвел и засуетился. Кажется, ему нравились сложные клиенты. Мелкий перепробовал еще штук 6, прежде чем нашел подходящую. Черный орешник и сердце дракона, 9 дюймов. По всей длине идет насечка кельтским орнаментом, призванная улучшить контроль чар. Похоже, парень тоже обречен на проблемы с трансфигурацией. Из лавки мы вышли, облегчив кошелек на 10 галеонов, зато счастливыми обладателями палочки в роскошной наручной кобуре из шкуры морского дьявола. Мелкий все время задирал рукав и восторженно косился на покупку. «Халь, а почему она маленькая?» «Она не маленькая. Маленькими считаются палочки меньше 8 дюймов, так что у тебя нормальная, среднего размера». «Ага, а насечка зачем?» «Помогает творить сложные чары. Кельтский стиль свидетельствует о склонности к иллюзиям, магии пространства и времени, непрямых проклятиях и благословлениях и тому подобному». «Круто. С другой стороны, работать с энергоемкими заклинаниями будет сложнее», добавил я ложку дегтя в бочку подростковой радости. «Нельзя быть сильным везде, какая-то сфера обязательно станет отставать. Из косого путь наш лежал к Мэй. Старуха столько всего накрутила в своем жилище, что колдовать детской палочкой в нем можно безбоязненно, министерский надзор ничего не узнает. Можно и у нас, защиту мама установила хорошую, но перед родными выставляться не так интересно, как перед знакомыми девчонками». Пока мелкий хвастался и пытался сотворить свой первый люмос, мы с Мэй обсуждали свои дела. Наставница прекрасно ориентировалась в мире слухов и сплетен, наполняющих лютный, и часто рассказывала вещи, в газетах не публикуемые. Практическую экономику, у кого что купить и кому что продать, она знает на зубок. Кроме того, круг знакомств у нее очень широкий, того же Чатурведи она знает давно, пусть и шапочно, как и многих других волшебников. Рождественские каникулы уже закончились, Арианрат уехала в Хогвартс, и за неимением внучки я расспрашивал бабушку. Мы решение отправить брата в школу одобряла и никаких причин отказываться от учебы не видела. Впрочем, ее семья традиционно училась на Хаффлпаффе, а это очень непростой факультет, возможно, еще более закрытый, чем Слизерин, и более знающий, чем Рейвенкла. При всей внешней простоте Хаффлпафф всегда оставался вещью в себе и влиять на себя посторонним не позволял, предпочитая действовать медленно, осторожно, но верно. Являться к леди без уведомления не принято. Более того, это неприлично. Поэтому прежде, чем нанести визит леди Алексии, я отправил к ней совое письмо с просьбой о встрече, написанное в чрезвычайно почтительных выражениях. Ответ пришел на следующий день, меня ждали в пятницу, 21-го. На сей раз я пришел без сопровождения. Хозяйка выглядела потрясающе, с первых минут общения заставив меня вспомнить о мимолетном знакомстве с Вейлой на отдыхе в Марселе и мысленно вознести хвалу предкам, специализировавшимся на окклюменции. Думаю, если бы не привычка контролировать собственное сознание, я довольно скоро превратился бы в пускающего слюни восторженного идиота. Причем атаки на разум не было, воздействие осуществляло распыленное в воздухе зелье. Леди давала понять, права общаться с ней заслуживают только сильные, слабаки ей не интересны. Так что же вас снова привело ко мне, мистер Снейп? Я оказался в тупике, миледи, и ищу совета, вздохнул я без лицемерия. Мне нужны сведения о правилах нанесения татуировок. Малораспространенная традиция, заметила леди. В наше время ей занимаются немногие. Причем в Британии, если судить по результатам моих расспросов, мастеров нет. Достаточно многие маги знают отдельные элементы, но объяснить, почему предупреждающая татуировка наносится именно на правое плечо, именно стальной иглой, не смог никто. Или не захотел, я не отвергаю такой вариант. Хорошие специалисты живут в Ирландии, но со мной они вряд ли станут разговаривать, в хранилище древних родов чужака тем более не пустит. Вы, моя последняя надежда, миледи. Весьма сожалею, мистер Снейп, но я никогда не занималась татуировками, покачала головой Алексия. Вы верно отметили, в Англии рисунки на теле не популярны, сообщество относится к ним с пренебрежением. Пару моих знакомых можно назвать специалистами, однако они склонны вести уединенный образ жизни и откажутся от встречи с незнакомцем. Попробуйте поискать в Уэльсе или Шотландии. Встречаться с вашими друзьями я и сам не тороплюсь. Очень жаль, миледи. Хотелось бы разобраться с этим вопросом побыстрее. Есть какая-то причина для спешки? Очаровательно улыбнулась женщина, заставив меня рефлекторно укрепить ментальные щиты. Возраст, миледи. Я очень рассчитываю к 30 годам вплотную подойти к изучению высшей магии, каковая требует особых сил. Совершенно иной уровень, невозможный без поддержки внешнего источника в лице родовой магии или связи с некими чуждыми сущностями. Увы, миледи, я полукровка и доступа к магии принцев лишен, остальные же способы невозможны без помощи покровителя. Вы рассуждаете очень разумно, мистер Снейп. Благодарю, миледи. Так вот, в моем положении следует очень тщательно отнестись к выбору друзей, врагов и покровителей. Поэтому вполне естественно, что я с особым вниманием слежу за действиями наиболее влиятельных магов, надеясь оказаться полезным и обрести протекцию. Желательно и в Визингомате тоже. Леди Алексия еле заметно кивнула. Разговор никак не коснулся возможности восстановления рода принц, ни слова вслух не прозвучало, и тем не менее, ее тень незримо витала вокруг нас. Поэтому женщина не спросила, зачем лезть в политику, одной магии недостаточно, чтобы полностью возродить влияние рода, а в протекции она не видела ничего странного или зазорного, в ее кругу протекция является нормой. Столь неординарная фигура, как Томас Марвелла Риддл, также известный под именем лорда Волдеморта, не могла пройти мимо моего внимания. Он тоже полукровка и одновременно известен в качестве чрезвычайно могущественного мага, мастера сразу в нескольких сложных дисциплинах. Конечно же, я попытался узнать о нем побольше, и каковы успехи. Идеальные губы женщины тронула чуть заметная насмешливая улыбка. Их меньше, чем хотелось бы, миледи, признал я. Тем не менее, Мне удалось услышать описание так называемой метки, которую лорд Вальдемарт ставит своим особо приближенным соратникам. В силу профессионального интереса я попробовал разузнать о ней побольше и пришел к выводу, что ничего не понимаю. Крайне необычное украшение, миледи. Метку называют знаком посвящения, призванным хранить тайны ордена и магистра, но, судя по некоторым признакам, речь идет о более глубоком подчинении. Сюзерена и вассала или, позвольте немного пофантазировать, хозяина и раба. Женщина рассмеялась, запрокинув голову, одновременно полураскрыв веер и опустив его вниз. Невозможно. Продублировала она жест словами. Вы зашли слишком далеко в своих фантазиях, мистер Снейп. Скорее всего, так оно и есть, миледи, и мне остается лишь смиренно признать собственную глупость. Вряд ли аристократы согласились наносить на тело себе или своим наследникам непроверенные рисунки магического характера. Тем не менее, есть пара моментов, не позволяющих мне окончательно признать эту версию абсурдом. Какие же, забавляясь, спросила леди Алексия. Во-первых, ближайшее окружение лорда Вальдемарта состоит из представителей четвертой либо пятой волны. Норманны никогда не были сильны в татуировках, саксы эту часть своей традиции утратили, так что мастеров, способных понять, чем конкретно является метка и каковы ее способности, среди меченых нет. При их возможностях найти нужных специалистов не так уж сложно, возразила хозяйка. Если есть желание, а я не уверен, что оно имелось. До недавнего времени о самом существовании метки знали только свои, ее наличие и сейчас не афишируют. Тем более, что тут вступает в дело вторая причина моей недоверчивости. Лорд Вальдемарт является змееустом. В символах Парселтонга разбираются единицы, 2-3 волшебника, живущие в Азии. Таким образом, создатель вполне мог вложить в свое творение некие, назовем их так, незарегистрированные возможности, обнаружить которые можно только по косвенным признакам. Темные маги слегка параноидальны. Они могут относиться к противникам с презрением, считать всех вокруг идиотами, издеваться, произносить патетические речи во время боя, стремясь унизить врага, и в то же время ждать удара в спину для них – привычка. Обычное дело. Они всегда готовы поверить в чье-то коварство, потому что сами коварны, готовы поверить в чужое предательство, потому что сами предатели. Алексия была настоящей темной магичкой. Молва склонна преувеличивать способности змееустов. Тихо, словно про себя проговорила она. Да и вряд ли бы он решился. Конечно, миледи, согласился я. У лорда Вальдемарта репутация умнейшего человека и едва ли мои предположения, высказанные только что, имеет смысл рассматривать всерьез. Повторюсь, они вызваны не столько реальными опасениями, сколько недостатком знания и излишне буйным воображением. Тем не менее, мне хотелось бы не предполагать, а точно знать, чем является метка. Я связываю с движением консерваторов определенные надежды, среди них довольно много сильных и влиятельных волшебников. Вы не рассматриваете в качестве возможных друзей верхушку министерства или окружение Дамблдора. Меня смущают их странные инициативы по ограничению магии, миледи. Скоро дойдет до того, что они запретят все, не включенные в школьный хогвартский курс. Вы перегибаете палку, мистер Снейп, снова улыбнулась женщина, указав на меня веером. Ее позабавило высказывание. Конечно, я утрирую, но тенденцию описал верно. Поэтому, миледи, с министерством мне не по пути, предпочитаю общество людей, с большим уважением относящихся к нашим традициям. Мы проговорили еще примерно полчаса, причем леди Алексия поведала несколько вещей, которые в книгах не пишут. Между нами бездна, правильно сказал Филлипс, за то, что леди сочтет мелочью, иные волшебники отдадут левую руку и посчитают сделку выгодной. Алексия мыслит иными категориями, она видела и испытала столько, что обычные человеческие эмоции и страхи остались в прошлом, я даже не уверен, в какой степени она еще принадлежит к роду людскому. Чувствует ли она что-то, сколько игры в ее смехе, репликах, задумчивости? Понятия не имею. Вполне возможно, что все мои потуги для нее – открытая книга, и она просто намерена использовать приглянувшегося юнца в своих целях, а сейчас забавляется, как кошка с излишне возомнившей о себе мышкой. Домой я вернулся минут за 10 до того, как закончилось действие бальзама «Холодное сердце». Поздоровался с мамой, потрепал по голове мелкого, старательно вычерчивающего тренировочные узоры палочкой, переоделся и спустился в мастерскую. Там-то меня и накрыло. Тело рухнуло мимо кресла на пол и само свернулось в комок, Глаза застила кроваво-черная пелена, челюсть тряслась. Приступ ужаса был настолько силен, что я даже орать не мог, только скулил, обливаясь холодным потом. Валялся на досках, обхватив себя руками, и не мог думать ни о чем, застигнутый откатом. Холодное сердце не подавляет эмоций, оно их откладывает на потом. Повезло, что здоровье крепкое и сердечный приступ мне не грозит. Не помню, через сколько времени я пришел в себя. Минут 15, полчаса, вряд ли больше. Семья ничего не заметила. Правда, пришлось помыться и сменить одежду, да еще немного поколдовать, чтобы очистить изгвозданный пол. Минуты запредельного страха были платой, ценой, которую пришлось уплатить за подброшенные аристократом сведения. Леди Алексия очень хорошо ориентируется в реалиях высшего света, упоминает о личном знакомстве со многими чистокровными, она наверняка и прежде слышала о метке, просто не обращала на нее внимания, считала чем-то несущественным. Теперь, если я все правильно рассчитал, интерес возрастет. Возможности и связи леди таковы, что без особого труда позволит найти нужного специалиста, который подтвердит мои слова либо, само меньшее, тоже признает свою несостоятельность. И тогда информация через третьи руки начнет понемногу распространяться, мешая Вальдемарту вербовать новых сторонников. Ну, я надеюсь, метка действительно сложна, мы с Мэй практически ничего не поняли о принципах ее работы. Где подсмотрели? Да приходил тут один, получил кастетом по башке, вот пока он валялся в отключке. Старуха потом проконсультировалась с парой своих более знающих коллег, но они тоже развели руками. Ювелирной тонкости колдовство, творение гения. А мне следует демонстрировать неудачу и нежелание продолжать поиски. Кто его знает, не захочет ли миледи стать монопольным владельцем сведений, потенциально очень выгодных. Пусть считает, что я забыл об этой теме. Мне так спокойнее. Прошедшие 5 лет принесли с ней помимо. В большей степени речь идет о маме. Она восстановила навыки Зельевара и сейчас ничем не уступала признанным мастерам. Первые клиенты нашлись случайно, кого-то привел я, и постепенно к ней начали обращаться чаще и чаще. У нее сложилась репутация специалиста по редким и условно запрещенным зельям, берущего недорого, лишь бы работа была интересной. Обращались к ней в основном из лютного, хотя чистая публика из косого тоже не брезговала написать письмо с заказом. У меня ситуация несколько иная. Хотя кое-какая известность тоже есть. Меня считают молодым, но чрезвычайно перспективным рунологом, также обладающим очень широкими познаниями в области зелий. Более осведомленным личностям известно об артефактах и освоении старых традиций, единицы, вроде Мэй или Филлипса, помалкивают о голосе и черноте. С подачи фаули некоторые аристократы слышали, к кому можно обратиться для решения деликатных вопросов, не совсем криминальных, а именно деликатных. Тех, решать которые желательно без огласки. Учитывая, что с сентября месяца мы занимались маминым здоровьем, дел накопилось немало. Я разгребал основные завалы по мере возможности, и все равно часть клиентов ушли к коллегам. У тех же, что согласились подождать, терпение тоже не бесконечное. Поэтому приблизительно до февраля постоянно приходилось что-то варить, строгать и клеить, вырезать, зачаровывать, встречаться с людьми и общаться с ними на разнообразные темы. Хогвартская программа подготовки шла лесом, все силы уходили на практическую работу, а ведь мне в этом году сов сдавать. Летом, после того, как министерская комиссия разберется со школьниками, несмотря на общую загруженность, занятия у Чатурвиди продолжились при первой же возможности. Магическое ядро набирает мощь и структуру наиболее эффективно примерно с 11 до 16 лет, затем эффективность развития падает, и этот период надо использовать с максимальной пользой. Времени у меня оставалось не очень много, а практики, показываемые индусом, оказались на диво результативны. Кроме того, пропагандируемая им странная смесь трансфигураций, менталистики и чар, внезапно названная магией иллюзий, давалась с неожиданной легкостью и хотелось продолжать, пока есть кураж. Еще одной причиной посещать занятия Чатурвиди было сопровождение Сева. Недолго музыка играла, недолго брат любовался палочкой. Заклинанием его не учили, остановившись на разработке кистей и упражнением на контроль, для чего-то другого палочка не нужна. В результате мелкий быстро остыл, заскучал и скучал примерно до 30 января, то есть до дня рождения своей подружки Лили Эванс. Поскольку праздник пришелся на воскресенье, отмечали его Эвансы с размахом, пригласив много детей и родственников. В толпу затесались и мы. Забавно было смотреть на бывших соседей. Собравшаяся публика жила в чистом районе Каукварта и впрямую с семьей Снипов пересекалась нечасто, но переезжали мы с таким скандалом, что запомнили его многие. В устремленных на нас взглядах читалось жгучее любопытство и желание выспросить все-все, чтобы потом насплетничаться всласть. Жару прибавлял тот факт, что смотрелись мы на фоне обывателей как бы и не богаче. Во всяком случае, из детей Сев был единственным, одетым в костюм тройку. Залезть в специально пошитый костюмчик его заставила мстительная мать, припомнившая несшуюся ей вслед брань. Меня познакомили с пятеркой девиц, непонятно с чего считавших себя красавицами, и попытались пригласить на чай, отчего я отказался с внутренней дрожью. И в целом старался не отходить далеко от Петунии, у нее закидонов полно, но это знакомые закидоны, да и не слишком утомительные. Сова к Эвансам прилетела вечером, часов в 9. Стандартное письмо, написанное зелеными чернилами, ожидаемо вызвало крики восторга Лили и едкие замечания со стороны ее сестры. Впрочем, конфликт заглох быстро. Петуния гордилась своей взрослостью и стоило ей намекнуть, что она ведет себя как ребенок, и она тут же стала тщательнее следить за языком. По традиции первые шаги в магическом мире маглорожденные делают в сопровождении работника Хогвартса, иногда вместе или вместо учителя приходит сотрудник министерства. Вполне естественно, что Эвансы хотели взглянуть на мир, в котором предстоит учиться их дочери. Они обратились ко мне с просьбой о небольшой экскурсии, и мы договорились, что порядок нарушать не станем. Сначала Лили одна побывает в косом, затем уже я проведу остальную семью по наиболее интересным местам. К чести МакГонагалл, приходила она дважды. Сначала, в первый раз, просто прочла лекцию на тему того, что представляет собой магический мир с ее точки зрения, приятно удивилась, услышав, что ее собеседники темой владеют, и согласовала дату следующего визита. Оказалось, ко всем маглорожденным посылают именно ее, потому что превращение в кошку почему-то очень качественно убеждает скептиков в существовании магии. Намного лучше, чем любой другой фокус. Во вторую встречу она отпарировала с Лили ко входу в дырявый котел и провела девочку по косому, закупившись школьными принадлежностями. Обычно это делается летом, ближе к сентябрю, просто профессор ухватилась за возможность скорее разобраться с рутиной.